Город в эти июльские дни утонул в тепле. Мы шли по улице, вдоль лавок с фруктами, мороженым, конфетами, вдоль кафешек, закусочных, витрин магазинов, слушая пение птиц и вдыхая пьянящий аромат свежесваренного кофе. Не шли даже, плыли, как плывут парусники в море, окрыляемые бризом. Старый усатый цветочник на углу третьей улицы помахал нам вслед. Что-то сказал, восхищенное, на незнакомом языке, кажется, итальянском, и отправил тебе воздушный поцелуй. Я улыбнулся. Я совсем не злюсь. Я понимаю его. Ты прекрасна. Твое лицо... Его уже нет в памяти, словно все подернуто в тумане. Но сквозь мглу смутно и размытно проявляются поразительно живые глаза, нежно играющий румянец. И все. Воспоминания, которых не было, словно костер, который не греет. «Вставай! Хватит спать!» Что-то твердое прошлось по моим ребрам, и я тут же подскочил, выхватывая из кобуры питон. «Тише, тише, ковбой! Спокойней! Проснись! Теперь моя очередь отдыхать, а ты карауль давай!» Я протер глаза, стирая остатки сна. Пряча оружие, недовольно пробурчал. «Ты полегче давай, а то так можно и пулю схлопотать». «Ты попади сначала», — огрызнулась Энн. «Меня аж передернуло. Вот ведь язва. Как еще с таким характером она пулю в затылок не получила?» А потом подумал, что только, наверное, с таким норовом и можно сегодня выжить. «Чуть дашь слабину, тут же тебя подомнут. Либо мародеры ограбят, либо людоеды слопают». Либо и первое, и второе приключится. Энн сняла рюкзак, положила его под голову и засопела. Я же театрально отвернулся в сторону и все смотрел вдаль, туда, где за плотным туманом угадывались силуэты башен. Мегаполис. Место, где жила она. Бездна. От одного слова меня всего покоробило. Зачем согласился? Награды ради? Конечно же, нет. «А что тогда?» Я отвел взгляд в сторону костра. Долго и пристально смотрел на Энн, изучал ее лицо. Приятные черты, слегка выпуклые скулы, пухлые губы, спадающая на лоб челка черных волос. Симпатичная, если приглядеться. Когда спит? «Ответы! Тебе ведь нужны ответы!» Злорадно зашипел внутренний голос, который всегда, перед тем, как принять важное решение, подгоняет. «Давай, не бойся, все будет хорошо». А когда дело сделано, и все пошло к чертям собачьим не так, либо исчезает, либо тихо так с укором говорит: «Ох, и не надо было, старина, тебе лезть в это дерьмо с самого начала». Ответы. Вот ради чего ты пошел с этой девахой к бездне. Ответы. Да пропади они пропадом. Прямо в бездну, мать ее. Не нужны никакие ответы. Только лишь избавиться бы от этих сновидений. Энн говорила про одержимого, который в итоге сошел с ума. Что же это получается? Я тоже свихнусь? Нет, не дождетесь. Не сдамся так просто. Вот поэтому и согласился идти к бездне. Хотя, ой, как не хочется. А ответы? На некоторые вопросы иногда и вовсе нет ответов. Я подбросил дров в костер, подпер руками голову и не заметил, как вновь задремал. Спал я недолго, видимо, только прикорнул. И тут же, только чуть глубже стал погружаться в забытье, вздрогнул, весь сразу проснувшись. Что-то тревожило. Какое-то оляпистое пятно. После сна всегда так, толком не разберешь ни чувств, ни образов. Все смешано в один тугой клубок. Я попытался встать, за что получил легкую затрещину. А вот это уже не смешно. Я схватился за кобуру, но, покрываясь холодным потом, понял, что она пуста. Питон, заветный кольт, служивший мне верой и правдой, исчез без следа. Уж не Энли вздумала меня разыграть. Клянусь своим последним куском мыла, надеру ей. На меня взирало белое, как тесто, лицо. И сквозь мутную пелену до конца не прошедшего сна виделось мне, как иногда пузырем показывается то мигающий глаз, то сильно перекошенный в бок рот, усеянный гнилыми черными зубами. Уродливое создание, грубое подобие человека, взирало на меня и, кажется, хихикало. Первым желанием, как только прошло отвращение, было как следует влепить уродцу в морду, чтоб знал свое место. Но связанные ноги и левая рука лишили меня такой возможности. Дабы уберечь спутницу от сомнительной радости быть связанной, я прохрипел: «Эн, проснись!» «Не сплю, болван!» — буркнула она откуда-то справа. В голосе чувствовалось нескрываемое раздражение. Я глянул в ее сторону и тут же выругался. «А вот ты какого рожна заснул? Я понять не могу!» — уже прикрикнула Эн, тщетно пытаясь вырваться из веревочного плена. Все еще имея свободной правую руку, я предпринял попытку высвободиться, за что был жестоко наказан. Уродец крепко влепил мне локтем в солнечное сплетение, отчего дыхание у меня тут же перехватило, а в глазах потемнело. Силен гад. Но ничего, еще поквитаемся. К незнакомцу подошли еще двое таких же красавцев. Что-то промычали и ткнули в меня пальцем. Не людоеды, не похожи на них. Какие-то недоразвитые. Может, мутанты? Или следующее поколение людоедов? Имбецилы, одним словом. Ростом на две головы ниже человека, сгорбленные и абсолютно голые. Какими-то зачатками интеллекта не блещущие. Достаточно было поглядеть на узлы, какие они навязали на веревках. Не узлы, а спутанные хаотичные мотки, какие любит делать пшел вон, попадись ему нитка или бечевка. «Эн!» — шепнул я. «Ну? У меня на поясе нож. Не могу дотянуться. Помоги!» Разыгрывая запоздалые приступы боли от ударов в грудь, переходящие в театральный кашель, актер из меня так себе, я перекатился ближе к Эн. Захватчики недобро глянули на меня, но, кажется, ничего не заподозрили. Один из них повернулся ко мне всем корпусом. По-моему, иначе он не умел. Что-то буркнул, отдаленно напоминающее голубиное курлыканье, и скрылся в кустах. «Я тебе как выберемся, глотку перережу!» — зашипела Эн, поворачиваясь ко мне спиной. Ей выродки заломили руки назад и зафиксировали добротным мотком проволоки. Я пододвинулся ближе, координируя расположение ее пальцев и ножен на моем поясе. «Давай сначала освободимся». Эн что-то ответила, но я не услышал. «Знаешь, я не особо-то хотел подписываться на это мероприятие», — сказал я, в нетерпении ожидая, когда она доберется до ножа и освободит руки. Спину бы только мне не продырявила, курва, оправдываясь отсутствием видимости и сложившимися обстоятельствами. А ведь она может. И то, что уснул я в дозоре, так то лишь частично моя вина. Ты тоже в этом виновата. «Я?» — взорвалась Эн. «Поясни, пожалуйста, будь так любезен. При чем же здесь я?» «Какого ты ко мне в такую рань завалилась? Я с задания только пришел. Отдыхать мне положено. Ты что, девочка, что ли, спать до обеда? Ты не перегибай, когда со мной треплешься!» Наш разговор из шепота быстро перерос в хорошую перебранку. «Фа! Преглотите!» — зарычал один, тот, кто ударил меня, и погрозил кулаком. Кулак и в самом деле у него знатный, с мою голову. Таким свои хорошо забивать. Да только кто ты со своим кулаком против винчестера? А оружие свое я уже заприметил в кустах, невдалеке от себя. Вот только доберусь, и тогда... Меня как куклу подхватили и потащили прочь. Я дернул связанную руку, но с сожалением понял, что освободить ее Эн не успела. Оставалась еще свободной правая рука, и я не преминул возможностью воспользоваться этим шансом. Драться с выродками — плохая затея. Верная смерть. Такие в два счета закрутят в калач, и пикнуть не успеешь. А вот хитростью попытаться освободиться можно. Выгодав момент, я со всей силы ткнул пальцами одному жлобу в глаза, и тут же, как только хватка его ослабла, а голос наоборот окреп и зазвенел во всю мощь, вырвался и нырнул вниз. Второй верзила быстро сообразил, что произошло, и кинулся ко мне. В ситуации, когда ноги крепко связаны, а жить еще охота, я сделал единственное, что оставалось возможным. Пополз. По-дурацки, как подстреленный червяк, цепляясь за надежду, которой уже не осталось, разумом понимая, что убежать не удастся. Выродок довольно закурлыкал. «Голубь сизокрылый, будь моя воля, я б тебе крылышки-то твои ощипал». Не знаю, что со мной стало бы, осталось ли бы хоть что-то, что можно положить в могилу, если бы не Эн. В тот момент, когда меня оттащили от нее, ей удалось не выронить, спрятать мой нож в руках. Пока все отвлеклись на меня, она перерезала сковывающие ее путы и пришла на подмогу. Грохнули выстрелы. Державший меня жлоб захрипел. Упал. я повалился вместе с ним. «Стреляй во второго!» Не имея другой возможности помочь Н, со всей дури крикнул я. Но было поздно. Тот второй, хоть и выглядел умственно отсталым, но скоростью обделен не был. В одно мгновение он подскочил к Н и коротким хуком положил противника на землю. Даже мне, имея приличный запас антипатии к Н, стало ее жалко. От удара она отлетела в сторону, выписала в воздухе сальто и без сознания грохнулась в кусты. Винчестер отнесло в противоположную сторону. «Сократ! Платон! Что вы тут устроили?» — завопил кто-то фальцетом. Дребезжащий голос походил на звук циркулярной пилы, врезающейся в вбитый гвоздь в какой-нибудь дровине. Я обернулся. Вместе со мной почти синхронно обернулись и выродки. Из густых зарослей давно заброшенного городского парка, сутулясь, вышел какой-то сгорбленный сухой человек, похожий на костыль. Скрывающее лицо тень не дала хорошо разглядеть незнакомца. Угловатой походкой он подошел к Н, глянул на нее сверху. Постукивая длинным тонким пальцем по острому подбородку, незнакомец произнес все тем же жутким голосом. «Вы же ее убили!» Выродки что-то замычали, потупив взор. Я встрепенулся, попытался встать, но тут же повалился назад. Чёртовы веревки! «Ну, я вам задам трепку, негодники! Просил же, сколько раз повторял! Только живьем! Никаких трупов! А вы что наделали?» Выродки вновь замычали, отступая назад. Незнакомец сделал шаг вперед. Слабый свет упал на его лицо, давая мне возможность хорошенько изучить незваного гостя. «А с этим что же?» Это он про меня сказал, словно о мешке с ненужным хламом. Выродки оживились. «Зыв! Зыв!» «Вижу, что не мертв!» — огрызнулся незнакомец и подошел ко мне. «Добрый день, молодой человек!» Улыбнулся он, руки, однако, не протянув. «Это ты правильно сделал. А то вмиг получил бы по полной программе. Я твою осьминожью щупальцу в раз бы выкрутил. Ну и улыбочка. Прям оскал шакалей. Смотреть противно. Меня зовут Эбер Кох. Я в некоторой степени должен извиниться за моих... сподручных, за столь грубое их поведение». «Да и вы не обессудьте, что мы одного вашего... сподручного завалили. Уж выбора не было, сами понимаете». В его же манере процедил я в ответ. В груди уже все клокотало от гнева. «И мы в долгу не остались», — улыбнулся Эбер. «Девушку вашу вот на тот свет отправили. Нехорошо получилось». «Нехорошо», — сквозь зубы сказал я, чернее от злобы. «Так как вы говорите, вас зовут?» От потока крепкой ругани меня остановил слабый стон Н. «Зифа, девка!» — загоготали выродки в один голос. На их гранитных глыбах лиц растеклись идиотские улыбки. Совсем по-детски верзилы начали хлопать в ладоши и пританцовывать. Эбер обернулся. Убедившись, что с девушкой все в порядке, расцвел и заулыбался. «Здравствуйте, красивое создание!» — сладко пропел он, чуть склонив голову в приветствии. «Что за черт?» Эн попыталась подняться, но не смогла. «Лежите, лежите! Мы вас сами унесем! Сократ, Платон, возьмите!» «Стойте!» — запротестовала Эн, как только верзилы подхватили ее под руки. «Куда унесете? Оставьте здесь! Не троньте меня!» «Эй ты, костлявый, отпусти ее!» — крикнул я. Злоба достигла своего демонического апогея, и сильнее я злился на этого хмыря, чем на вредную Эн. Эбер бросил в меня колючий взгляд. «Грубить, молодой человек, нехорошо!» И тут же, удар в голову чем-то тяжелым, поставил жирную черную точку в нашем разговоре.